А что же дальше? Маша, зачем ты закрыла книгу? Ну вот, на самом интересном месте. Мне кажется, чем больше мы будем слушать, тем сильнее нам захочется узнать, что же было дальше. А мы кое-что обещали Терентию Палчу, помнишь? Да-да, конечно помню. Просто я так заслушался, что чуть было не забыл. Ребят, Терентий Палч, да. Пора пить чай. Терентий Палч, вы уж нас извините, что мы так долго... Ну что, ребята, я ведь сам тоже страсть, как люблю слушать книги нашей волшебной библиотеки. Спасибо вам, дядь Саша, все было очень интересно. Ага, особенно последняя книга. Сегодня же, как приду домой, найду ее и начну читать. Я должен узнать, что же было дальше. Эй, Маша, ты куда? Занимать лучшие места, поближе к торту. Я тебя сейчас догоню. Терентий Палыч, дядя Саша, не отставайте! Идем, идем! Быстрее, быстрее, сударь, надо успеть добежать вперед них! Собственно, чё я-то так тороплюсь? Я ведь тортов не ем. Ну, а крем, крем, Терентий Палыч! На сметане! Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему, когда читаешь, ты становишься умней, без запинки отвечаешь на любой вопрос друзей? Вместе с книжкой об Алисе ты пойдешь в страну чудес, что такое биссектриса, ты узнаешь наконец. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь.